Она застала меня врасплох. Я не рассматривала проблему с этой точки зрения и уж никак не ожидала, что такое придет в голову Трисси. Вообще-то да, конечно. Кэссиди фыркнула. Молли раскусит это дело задолго до похорон, так что просто распланируй чертову церемонию. Трисси подтвердила, что так и сделает, но по блеску ее глаз я поняла, ей нравится мысль о том, что она может мне помочь. Мне эта идея тоже нравилась, помимо всего прочего, это был своеобразный вотум доверия, поэтому я решила суммировать все, что мне уже стало известно, и предложить свою теорию убийства как крайнего проявления невоспитанности. Моя мысль сводилась к тому, что даже если к тому моменту, когда мы с Ивон встретились в ночь убийства, она вела себя нормально, относительно нормально, это еще не означает, что она вне подозрений. Особенно если учесть, что Эдвардс не жалел времени, проверяя Хелен. А Хелен вела себя куда более адекватно, чем Ивон. Хотя такое сравнение не вполне справедливо, поскольку Хелен вообще гораздо нормальнее, чем Ивон. Точка. «Как, по-твоему, Ивон догадывается, что ты ее подозреваешь?» — спросила Трисси. Она встревоженно взглянула на Кэссиди, и та, на лету перехватив ее мысль, согласно кивнула. «Что такое?» «Молли, ты должна быть очень осторожна». Трисси ей хотела помочь и в то же время продолжала беспокоиться. Я ее понимала. Когда я сама притормаживала и задумывалась, а во что я, собственно, влезаю, мне тоже становилось не по себе. Поэтому я просто старалась на этом не концентрироваться. Если Ивон убила Тедди, то она сделала это из ревности. Порыв страсти, состояние аффекта и все такое. Тогда с чего ей покушаться на меня? Потому что ты собираешься доказать, что она убийца. Кэссиди хмуро смотрела на меня, как будто я была ребенком, прижавшим ладони к раскаленной плите. Несмотря на запрет, а потом еще имевшим наглость заорать. Но я определенно не собиралась обращать внимание на такие пустяки. Откуда она об этом узнает? Я ни слова не сказала ей о моей журналистской идее. Но она непременно узнает, что ты встречалась с Гарретом Уилсоном из Манхэттена по поводу статьи. Хорошие новости распространяются быстро, но сплетни еще быстрее. Я тебя умоляю. Как будто я могу с ним встретиться. Можешь, радость моя, завтра в полдень. Кэссиди издала довольный густой смешок, который я нахожу очень милым и заразительным, но только не в тех случаях, когда смеются надо мной. Наверняка я выглядела по-идиотски, что еще сильнее развеселило Кэссиди. Я вопросительно посмотрела на Трисси. Сияя, как заботливая мать, она показала на Кэссиди. Это она сделала, не я. Сделала что? Устроила тебе встречу с Гарретом. Каждый кусочек китайской еды, которую я только что проглотила, плюс несколько жизненно важных органов, бешено закувыркались у меня в животе. Гаррет Уилсон, редактор отдела в Манхэттене. Человек, известный как создатель и разрушитель многих великих карьер. Работающий в журнале, который умеет смешивать интеллект с гламуром, причем так мастерски, что выигрывают оба направления. Правда, второе несколько больше, чем первое. Это было бы идеальное издание для публикации очерка об убийстве Тедди, но мне никогда и в голову не пришло бы туда соваться. И теперь, когда Кэссиди совершила чудо, открывающее такую возможность, я не была уверена, что справлюсь. Пару недель назад, когда я сидела рядом с ним на очередном сборище по поводу первой поправки, я настояла на том, чтобы он держал руку на своем бедре, а не на моем.